вместе возвратились в Петроград из Сибири и вместе стали издавать «Правду». И даже когда Каменев споткнулся, совершил вместе с Зиновьевым предоктябрьскую ошибку, никто другой, как Сталин, выступил против его исключения из партии, и наказание не состоялось. Нельзя предаваться эмоциям и делать скоропалительные выводы на основании того, что человек не то и не так сказал, не выдержал, должно быть, приличествующего тона. Вон какая ответственность на его хрупких по-человечески плечах. И он прав, когда уповает не на собственную, как у монархов, милость, а на строгую и неподкупную законность. Он же Горький, пусть даже недавний, можно сказать, друг Льва Борисовича, должен выполнить свой долг, не мешкая навестить Татьяну Ивановну и их сына. Остались ведь одни в суматохе и неразберихе. Вряд ли им кто-либо лучше поможет, чем он. Олимпиада, верная липа, лишь вздохнула, когда он через какой-то час или полтора возвратился с уставшей, молчаливой женщиной и не то девочка, не то мальчонком по виду лет 5, с длинными золотистыми кудрями и непонятным именем Воля. «Ну вот, Татьяна Ивановна, сейчас вам отведут комнату, и мы с вами несколько деньков поработаем у меня. Все-таки я надеюсь уговорить вас взяться за историю женщины. Тут в моей библиотеке хороший подбор авторов по интересующей нас теме». Воля, это оказался мальчик, потянул маму за руку. «И мне достань из чемодана книги, папины подарки, 3 толстяка и Маугли. Ты не забыла их?» Горький, смешно согнувшись в коленях, отчего стал похож на огромного кузнечика, присел перед Воликом. «Это отличные детские книги и отличный у тебя вкус. А стихи ты любишь? Вот такие, например. Гей-гей, в груди горит огонь, а степь так широка, как ветер быстр, мой борзый конь, тверда моя рука. Гей-гоп, гей, ну, товарищ мой, поскачем, что ли, вперед? Одета степь суровой мглой, а там рассвет нас ждет». Алексей Максимович вдруг распрямился и, подхватив Волю на руки, посадил его к себе на спину. «А теперь вперед! Гей-гей, летим и встретим день, взвивайся в вышину, да только гривой не задень красавицу луну». Смех серебряным колокольчиком взвился до самого потолка, потому что Воля, вытянув ручонки, пытался дотронуться до огромной люстры и вправду похожей на луну. «Ну же, дедушка Алеша, еще про луну и про степь!» — заливался он счастливым смехом. «Еще?» — спустил конь своего всадника на пол. «Стихи мы продолжим завтра, а сейчас всем в столовую пить чай». Надо было теперь работать за двоих, дополнять планы, распределять чтение рукописей и гранок среди сотрудников, вмешиваться в типографские дела. В Крутоверте дни летели за днями, и не сразу разобрал, почему это Крючков однажды утром, а точнее, если 20 января, положил на его стол «Правду», не как обычно названием кверху, а раскрытую на второй странице с заметочкой, очерченной красным карандашом. Глаза ухватили заголовок «Заметки читателя. Литературная гниль». И под заметочкой подпись «Д. Заславский» прочел единым духом. Литературная газета с ликующим видом поведала читателю 26.12, что готовится к выходу, и уже в гранках находится роман Достоевского «Бесы», издает его «Академия». Почему издательство «Академия» из всех произведений Достоевского остановило свой выбор именно на «Бесах»? Роман «Бесы» возводится прежде всего в звание крупнейшего художественного произведения XIX века и под этим соусом преподносится советскому читателю. Но ведь все это неправда, прямая ложь. Хорошо известно, что «Бесы» — это как раз наиболее слабое художественное произведение Достоевского, и совсем не в художественной стороне был тот шум, который этот роман произвел при своем появлении. Этот роман стал знаменем политической реакции. Роман «Бесы» — это грязнейший пасквиль, направленный против революции. Известно, с какой страстью протестовал Алексей Максимович Горький, когда незадолго до революции Московский художественный театр поставил инсценировку